Глава 4. Известно, что император Александр II, готовясь нанести удар главнейшей из дворянских привилегий владению людьми, в то же время желал непременно, чтобы дворянство само потребовало этой реформы. Так порой родители, придя к убеждению, что любимому ребенку необходима операция, стараются убедить его, что в сущности и сам он желает, чтобы ему сделали больно. Дворянство не очень-то желало, чтобы ему сделали больно, и дворянская Россия молчала, не понимая очень ясных намеков. Наконец, в октябре 1857 года в Петербург прибыл виленский генерал-губернатор Назимов и привез довольно скромное, по существу, ходатайство дворян трех литовских губерний – Виленской, Гродненской и Ковенской. Хотя по этому проекту освобождение предполагалось без земли, и заявление исходило от поляков, но все же в Петербурге схватились за него, как за первое открытое выражение дворянских желаний. Последовал исторический рескрипт на имя Назимова, разосланный затем при циркуляре министра внутренних дел Ланского через губернаторов всем предводителям дворянства русских губерний. Рескрипт на имя Назимова был дан 20 ноября 1857 года. Циркулярное письмо министра внутренних дел Ланского 24 ноября 1857 года. Назимов Владимир Иванович, генерал-адъютант Ланской Сергей Степанович, граф, известный деятель крестьянской реформы, обер-камергер. Ждали, что великорусское дворянство, в свою очередь, поддастся патриотическому порыву. От этого зависело многое. Если бы это не удалось, кто знает, решился бы Александр II на эту тяжелую операцию. «Первоначальное впечатление циркуляра от 24 ноября, — писал Муравьев Ланскому, с которым состоял в деятельной переписке, — заключалось в общем недоумении. Дело было слишком новое. Никто его не ожидал в такой скорости. Пока большинство пребывало в этих недоуменных чувствах, дело, как это бывает часто, решил героический порыв небольшой кучки. В Нижнем в то время была либеральная группа дворян-ополченцев, вернувшихся из похода, наслушавшихся в Москве пылких речей славянофилов. На губернском собрании 17 декабря эта молодежь, выслушав прочитанный предводителем рескрипт Назимову, закричала, что дворяне желают не только улучшить, но и покончить навсегда с крепостным правом. Эти же ополченцы-дворяне, не дав опомниться другим, тотчас же составили постановление, заставили подписать его и избрали Штевина для поднесения своего акта отречения государю. Штевин Алексей Христианович, дворянин Нижегородской губернии, принадлежал роду, вышедшему из Швеции, действительный статский советник. Так рассказывает об этом моменте в своих воспоминаниях один из участников, дворянин Русинов. Русинов Николай Иванович, из дворян Нижегородской губернии. «Все это, — продолжает он, — было делом чуть не минуты. Прямо из собрания восторженно настроенная молодежь явилась с копией адреса к Муравьеву. Это было в 3 часа ночи. Русинов говорит, что старый революционер, как его втихомолку называли, громко зарыдал. В ту же ночь, с 17 на 18 декабря, он экстренно отправил правителя канцелярии Разумова в Москву, чтобы сообщить о событии телеграммой. В Нижнем телеграфа еще не было. А на следующий день спешно выдал Штеневу курьерскую подорожную и всеми мерами спешил отправить его в Петербург с подлинным постановлением. Тогда только, прибавляет Русинов, то есть увидев радость старого революционера и его торопливость, многие и многие почесали свои затылки, но было уже поздно. Дело было сделано. В Петербурге тоже торопились ковать железо, пока горячо, и уже 24 декабря, то есть накануне Рождества, в сочельник, был подписан высочайший рескрипт нижегородскому дворянству на имя губернатора. Он пришел в Нижний на святках, и 1 января нового 1858 года губернатор припроводил его губернскому предводителю, разумеется, со всяческими поздравлениями. Таким образом, в виде новогоднего подарка старый декабрист поднес дворянству приятное признание, что оно первое заявило желание не только улучшить, но и совсем уничтожить крепостное право. Плотина была прорвана, пауза кончилась. За нижегородским адресом последовали другие. Во исполнение этих горячих желаний самого дворянства стали один за другим возникать комитеты. И вместе с этим патриотическое одушевление схлынуло, уступая место отрезвлению. Едва начались заседания нижегородских губернских комитета под предводительством либерального предводителя Болтина, едва комитет, так сказать, по инерции составил несколько пунктов своего проекта, более или менее согласно с видами правительства, как поднялась резкая позиция большинства. Все предложения либералов были отвергнуты, и Болтин увидел себя вынужденным уступить председательство представителю реакционного большинства Япятову. Пятов Яков Иванович, дворянин Балахнинского уезда Нижегородской губернии, происходил из купеческой среды. Таким образом, дворянство, первым откликнувшееся на великодушный призыв монарха, теперь первое ударило отбой, и к нему обратились взоры всех крепостников России. С Пятовым заодно оказались теперь многие, радостно кричавшие «Ура!» и украсившие своими подписями первый адрес. Впоследствии те же подписи стояли под проектом контрадреса, где отречение объяснялось непониманием значения реформы и зложелательностью некоторых дворян к своему сословию.